Глава 20. Изучив рынок, я пришел к неутешительному выводу. Для ритуала, который должен насытить демона, мне понадобится потратить около 550 кристаллов душ. И это в лучшем случае. А если захочу попробовать убить его, то цена возрастет минимум в 2 раза, а может и в 3. Но у меня появился один хороший план. Я просто использую метод контракта, который нашел на 2-м этаже башни, и возьму в долг у магии. А уже позже, когда выполню задание, то закрою этот долг, выкупив все ингредиенты со скидкой в 50%. У меня даже есть версия, что если возьму в долг внутри башни, то за ее пределами мне, возможно, не нужно будет его отдавать, ведь, скорее всего, сейчас я нахожусь не в своем теле. К такому выводу я пришел из-за 2 факторов. Главный, конечно, отсутствие серебряной ленты между источниками. Но есть еще кое-что. На моей руке больше нет куска прозрачной кожи. И что интересно, я до сих пор с большим трудом могу думать о нем. Магия башни заставляет обходить эту тему всеми способами. Из-за этих 2 причин я почти полностью уверен, что нахожусь не в своем теле, а в неком аватаре, кукле. Так что будет, если я возьму долг у магии в нынешнем теле? Нужно ли мне будет отдавать его, когда я выйду из башни? Однако я не собираюсь проверять это. Во-первых, не хочу злить саму башню, а во-вторых, не стоит пытаться обманывать магию. Оценив стоимость всех нужных ингредиентов, я приступил к выполнению плана. Первым делом купил зелье, повышающее мою концентрацию и скорость мышления. Затем приступил к переделке ритуалов. Нужно было в каждый добавить контракт с магией. Рискованно, конечно. Если мой план провалится, то я останусь должен магии очень и очень много. И не факт, что вообще смогу расплатиться. Но рискнуть стоило. Над ритуалами я работал у себя в доме. И когда мне оставалось еще минут 5 работы, прибыл Тимур. Взмахом жезла я убрал ритуальный круг со входа, и он вошел внутрь. Кровавый находится в полигоне, поэтому мне нечего скрывать. Тимур подошел и сел в одно из кресел. «Ты получил дополнительную награду?» — спросил он. «Да», — отозвался я, — «гримуар». Тимур задумчиво кивнул. «Я тоже получил ценный артефакт для менталиста», — поморщился он. «Но этот артефакт бесполезен за пределами башни». «Как и моя книга», — пожал я плечами. «Но зато ее можно продать и получить дополнительную 2 часа в 5-й секции полигона». «Я тоже об этом подумал», — кивнул он. «Вдобавок с этим артефактом будет легче выполнить задание 4 звезд». «Ты предлагаешь отправиться сейчас?» — спросил я, глянув на свои расчеты. Да, в руках Тимура появилось небольшое серебристое зеркальце. «С этим артефактом мне не нужны твои усиления. Он способен усиливать все мои ментальные удары чуть ли не в 2 раза. Неплохо, оценил я, даже хорошо». «Но бесполезно», — поморщился Тимур. «Так что думаешь, а ты не хочешь попробовать в одиночку справиться с заданием 4 звезд?» Я прищурился. «Пока нет», — покачал он головой. «С нынешними силами я могу справиться с кем-то уровня химеролога Урина. А вот с Минотавром я бы не справился, не успел бы. Хотя я мог бы купить артефакты, которые сковали бы его. Но в таком случае по цене вышло бы то же самое, что и с твоей помощью». Я мысленно хмыкнул. «Будь у Тимура выбор, то, конечно, он бы купил артефакты, чтобы не отдавать часть кристаллов душ мне. Но в то время Тимур, видимо, не был уверен, что справится один. Вот и решил перестраховаться». «То же самое и с остальными заданиями, кроме одного», — продолжал он. «С призрачными волками я разберусь сам, но позже». Я кивнул. «На самом деле мне для реализации плана по насыщению демона нужно выполнить одно из заданий 4 звезд. Так что я бы сам пошел искать Тимура, не приди он ко мне». «Давай выполним задание с драконами», — предложил я. «Заберем корону бывшего правителя». Тимур посмотрел на мои записи и прищурился. «Собираешься выполнить пятизвездочное?» «Вот жук, и как так быстро понял?» «Да, мне нужны тела монстров, я убрал записи. Так что?» Тимур посмотрел на зеркальце, которое держал в руках. «Давай выполним это задание», — кивнул он. «Думаю, это будет несложно. Следующие 20 минут мы подробно обсуждали план. Драконы — это непростые монстры. Они обладают повышенной сопротивляемостью к любой магии, в том числе и к ментальной. Да и награда за задание высокая, аж 320 кристаллов душ. Значит, и опасность будет выше, чем с химерологом или минотавром. Поэтому мы откладывали это задание. Но пришло время, сейчас у нас достаточно сил, чтобы выполнить его. В качестве главной атакующей силы выступит сам Тимур. Он разберется с пятыми шагами. Я же использую свой ритуал взрыва сердец и создам мощную защиту вокруг нас, чтобы дать Тимуру время на подготовку. Защитный ритуал я нашел в ритуале кони, а потом мы слетали на рынок и там закупились ингредиентами. Всего вышло на 40 кристаллов душ с каждого. У меня оставалось сердце, поэтому и вышло недорого. Да и Тимуру теперь не требовалось усиление ритуалами. Дома я начал проводить ритуалы и заключать их в гримуар. Методика была та же, что и с пентаклями. Всего я заточил в артефакт 3 ритуала: взрыв сердец, кровавый панцирь и хранилище. Последний мне нужен был, чтобы собрать тела. Когда я закончил, мы купили по жетону и переместились глубоко в горы. Чем-то это место было похоже на логово проклятых грифонов, только горы были более массивные. И энергия в этом месте была гораздо более насыщенной. Наше появление тут же было замечено. Десятки темно-желтых драконов заревели и взлетели в небо. Чем-то они похожи на песчаных драконов, такие же юркие, длинные, с острыми как сабли шипами по хребту. Мы с Тимуром не отставали от них и тоже поднялись в воздух. «Достаточно», — сказал менталист, остановившись. «Тут я их достану, давай взрыв». В моей руке появился гримуар. Он сам открылся, и с его страницы вылетел алый ритуальный круг, который взорвался над нами. Весь мир на миг окрасился в красный. Причем в этот раз атака была мощнее, чем в прошлый раз. Я это ясно чувствовал. Гримуар усилил ритуал взрыва сердец. Примерно половина всех драконов полетела вниз. Кто-то ревел от боли, но многие были убиты. В небе остались лишь монстры третьего шага и выше, и они были сильно взбешены нашим ходом. Я снова активировал гримуар, из него вылетели сотни алых нитей, которые сформировали вокруг нас гигантский панцирь. Это тот самый защитный ритуал четвертого шага. В панцирь тут же врезались сразу несколько мощных струй огня, нас атаковали драконы четвертого шага. Я взглянул на Тимура, который сел прямо в воздухе, прикрыв глаза. Над его телом мелькнул какой-то образ и исчез. Заинтересовавшись, я махнул жезлом и провел простенький сканирующий ритуал. Тут же понял, что случилось. Душа Тимура покинула его тело. Похоже, он снова раскрыл один из своих козырей. Кровавый панцирь продолжал подвергаться множественным атакам. К тому же вдали вспыхнули сразу 3 новые ауры. Все они были пятого шага. Одна из них казалась особенно мощной. Скорее всего, это и есть повелитель драконов. 2 ауры полетели к нам, в то время как третья пока не двигалась с места. Драконы за мгновение оказались перед панцирем и затем с легкостью принялись разламывать его на части. Против четвертого шага мой защитный ритуал держался, но монстр пятого шага разломает его за несколько секунд. Однако тут вдруг все атаки прекратились. Я сосредоточился на том, что происходит за пределами панциря, и увидел, как драконы зависли в воздухе, а их глаза медленно покрываются белой пеленой. Затем все драконы один за другим начали падать. Тимур рядом открыл глаза и поднялся. «Полетели», — сказал он, — «я нашел корону». Кивнув, я рассеял панцирь, и мы устремились в сторону самой высокой горы, откуда раздался страшный рев. От волны энергии, которая пронеслась через меня, мне стало слегка дурно, Этот монстр был слишком силен. Гора просто-напросто раскололась, и перед нами предстал темно-коричневый дракон. Он глядел на нас с такой яростью, что его глаза буквально сверкали магией, а воздух вокруг него дрожал. «Как ты посмел использовать на моих детях ментальных паразитов?» — прогремел его голос. Причем говорил он на незнакомом языке, но его слова мы оба поняли. Я скосил глаза на Тимура. Надо будет позже обязательно почитать, что это за паразиты такие. Менталист никак не отреагировал на слова дракона. Он держал в руках то самое зеркало, от которого исходило сияние. «Дай нам забрать одну вещь», — холодно сказал Тимур. «Иначе я сейчас же прожарю мозги всем драконам, которые находятся здесь». «Как ты смеешь?» — загремело небо. Я фыркнул. «Вот и шаг проклятый. Я ведь ему говорил, что мне нужны тела. Он же пытается договориться с драконом, явно чтобы помешать мне». Дракон вдруг раскрыл пасть, готовясь выпустить в нас пламя. Тимур скривился, и его зеркальце выстрелило лучом, который угодил прямо в лоб дракона. Тот вздрогнул всем телом, а затем его голова начала медленно опускаться вниз, а веки закрываться. Было видно, что повелитель драконов сопротивляется и пытается прийти в себя. Но Тимур выстрелил в него еще дважды, и дракон повалился вперед, доламывая гору. Он заснул. Менталист полетел к одному из двух драконов пятого шага, которые атаковали нас раньше, и начал вытаскивать его душу, как это делал с Минотавром. Я же спустился пониже и раскрыл гримуар. Передо мной появился гигантский черный ритуальный круг, который принялся всасывать в себя все тела поблизости. Я забирал только убитых, а раненых оставлял. Не хочу добивать даже монстров, тем более тела так хватает. Тимур добил двух драконов пятого шага и полетел за короной. Я же забрал эти два трупа и дождался, когда менталист вернется. В руках он нес простенькую серебристую корону. «Артефакт?» — с интересом спросил я. «Да, но на нем проверка на родство. Только потомки правителя могут его использовать». Повелитель драконов начал пробуждаться. Мы оба не стали медлить и отправились обратно. Я оказался в своем доме. Не стал выходить, а сразу стал готовиться ко встрече с демоном. Закончил свои расчеты, а затем заключил все ритуалы, которых оказалось аж 8 штук, в гримуар. Мне понадобилось 3 часа, чтобы закончить совсем. Ритуалы, которые я собирался провести, были невероятно сложными. Тем более я их еще больше усложнил, добавив в каждый метод контракта. Закончив, я использовал жетон, который дал мне старейшина, и открыл путь к древнему злу. Спустившись к демону, увидел, что он все так же висел, распятый на цепях человечности. «Скучаешь?» — спросил я. Демон зарычал, злобно глядя на меня. «Ничего, скоро я тебя накормлю», — усмехнулся я и, оглядевшись, приступил к делу. Все нужные ритуалы были в гримуаре. Мне следовало лишь активировать их по очереди. Первый круг вырвался из страниц книги, и перед демоном появился пустой овальный бассейн, где-то 5 метров в глубину и 10 в ширину. Второй круг, один из самых сложных, упал на дно бассейна и там замерцал слабым призрачным светом. Третий круг, сложнейший, завис где-то в 1 метре над первым и ждал только команды на активацию. Далее я взглянул на демона и запустил 4-й ритуал. На этот раз круг был совсем маленьким, он просто вошел в голову демона и исчез, не оставив ничего. Я внимательно смотрел на монстра. Будет ли он принимать мой дар? И демон принял, он не стал сопротивляться, я ощерился, его зубы начали расти. Прекрасно. Осталось немного. 5-й круг, алый, с жуткой аурой, завис над пустым бассейном. Дальше я активировал хранилище и сбросил рядом с бассейном 1-е тело дракона. Переместил алый круг, чтобы он завис над тушей, и активировал его. Из тела дракона вырвались многочисленные жгуты крови, которые были поглощены этим кругом. Останки дракона были втянуты хранилищем, а на то место, где он лежал, рухнула свежая туша. Позже надо будет выкинуть высушенные трупы монстров. Толку от них нет. На рынке не покупают тела монстров, я уже проверял. Вся кровь второго тела тоже была поглощена кругом. То же самое произошло и с третьим, и с четвертым, и с пятым драконом. Лишь когда в хранилище осталось 7 туш, алый круг вдруг окрасился в черный. Он заполнен. Отлично. Пробормотал я, переместив этот круг обратно на свое место. По моей команде из черного круга полился кровавый дождь, который в течение пары минут до краев заполнил бассейн. А когда кровь закончилась, ритуальный круг исчез. Он выполнил свое предназначение. «Проголодался, да?» — с сочувствием спросил я демона, который жадно смотрел на кровь, пуская на пол кислотные слюни. «Но ничего. Подожди еще немного, сейчас накормлю тебя». Я активировал ритуальный круг, который находился в метре над дном бассейна. На моем запястье появилась полоска, которая указывала на мой долг перед магией. Кровь в бассейне вдруг слабо заволновалась, а затем принялась раскручиваться. Из гримуара вылетело еще два круга. Один белый завис над бассейном, на том же месте, где раньше находился красный. Второй же завис передо мной. Через него я мог наблюдать за тем, что происходит в бассейне с кровью. А там происходило кое-что интересное. Ритуальный круг, находящийся в метре над дном бассейна, превратился в слегка выпуклый диск, испускающий вокруг себя волны энергии. Из центра диска вдруг вылетел первый дух. Он имел весьма мерзкий вид с жуткой искривленной рожей. И это неудивительно, ведь он прибыл из мира под названием Салта, где, если верить книге знаний, обитают злобные, вечно голодные духи. Гость из другого мира тут же попытался улететь, но завяз в крови драконов. Поэтому я использовал именно ее, а не стал брать кровь других существ. Из портала начали выходить все новые и новые духи. Я прочитал заклинания, и ритуальный круг на дне бассейна перешел к активной фазе. Внешне он никак не изменился, но этого и не требовалось. Пора переходить к главному. Я сосредоточился и активировал белый ритуальный круг, который висел над бассейном. Он значительно усиливал телекинез ритуалиста. Подхватив немного крови, в которой завязли духи, я поднял ее и пронес через белый ритуальный круг. Затем я направил эту струю прямо к голове демона. Тот сперва щелкнул зубами, обломав передние клыки, которые слишком сильно выросли и могли помешать его трапезе. Затем он широко раскрыл пасть и утробно зарычал, втягивая все до последней капли в себя, и кровь, и духов. Я подхватил новую струю и ее тоже отправил в демона. Мне удалось создать непрерывный поток где-то метр в диаметре, кровавую трубу, которая переправляла в пасть демона литры крови и десятки духов каждую минуту. Бассейн с кровью постепенно уменьшался. Когда крови почти не осталось, я на миг отвлекся и активировал ритуальный круг, который был на дне бассейна. Появился импульс силы времени, и бассейн вновь стал полным. А на моем запястье появилась новая полоса. Долг перед магией увеличился. Не прерывая кровавый поток, я продолжал поить демона. Когда кровь в бассейне подходила к концу, я активировал ритуал, называемый «петля материи». При его активации вся материя в определенной области откатывалась в момент, когда ритуальный круг перешел в активную фазу. То есть ко времени, когда бассейн был полон. Демон поглощал один бассейн за другим, а я с грустью продолжал поить его. Каждый раз, когда активируется петля материи, мой долг растет. То же самое касается и портала в мир духов. Чем дольше он открыт, тем больше ингредиентов требуется для его поддержания, и тем выше становится мой долг. Прошел час. Демон и не думал останавливаться. В последние 20 минут духи начали вылезать из портала целыми десятками, и монстр уже сожрал не меньше 1000 штук. Когда я опустошил 9-й бассейн, демон уже перестал с такой охотой поглощать кровь. Он все еще не отказывался от угощения, но было видно, что почти насытился. Я с усмешкой смотрел на него. Монстр не обращал внимания на свои боковые клыки, которые сильно удлинились и уже сплавились друг с другом, образовав костяные перемычки поперек пасти. Эти наросты не позволят ему сомкнуть челюсти. Тот ритуал, который я использовал в начале, он нес большую пользу монстру, ускорял его регенерацию, тем самым позволяя избавиться от многих травм. Ну и отращивал клыки побольше и усиливал кости. Но в этом ритуале была хитрость. Он не только сращивал зубы, но и слишком сильно укреплял кости. По сути, вся челюсть демона закостенела, ему теперь будет тяжело закрыть пасть. Если бы монстр захотел, он бы мог легко избавиться от моего ритуала. Но он ощутил от него пользу и принял, не заметив небольшого подвоха. Если дать ему время, то, конечно, он вернет все на место, но я не позволю. Открыв гримуар, я активировал новый ритуал. Со страницы вылетел ритуальный круг, который закрутился в воронку. По моей команде он воткнулся в пасть демона, и я тут же усилил напор кровавого потока. Монстр зарычал и перестал всасывать кровь. Он попытался закрыть пасть, но не вышло. Сама по себе воронка имеет прочность, сравнимую с барьером четвертого шага. А тут еще и срощенные зубы и окостеневшая челюсть. Демон задергался и попробовал отвернуться, но я легко управлял потоком, поэтому у него не вышло. Я сосредоточился и еще больше увеличил напор. Духов из портала выходило все больше и больше, и они пачками втягивались в пасть монстра. Когда бассейн почти опустел, я вновь обновил его, почти не отвлекаясь. Уже на автомате это делаю. Я давил и давил, не останавливаясь. У демона уже выпучились глаза, из носа потекла кровь. Он мычал и ломал сам себе зубы. Еще немного, и он сможет закрыть пасть. Тогда все пропало. Я выполню миссию, но не более. Живот монстра забавно округлился и выпучился. При этом он слегка подергивался, будто с той стороны пинался малыш. Ха. В очередной раз обновив бассейн, я снова усилил напор. Хотя казалось бы, что уже некуда. Тут раздался треск. По животу демона пробежала вертикальная кровавая трещина, а затем раздался хлопок. Я едва успел создать перед собой щит, но это не помогло. Мощным выбросом энергии меня вбило в стену. На краткий миг я потерял сознание. Очнувшись, тут же приготовился к бою. Однако сражаться не требовалось. На цепях висела лишь верхняя часть демона вместе с его выпученными глазами и развороченным ртом. Нижнюю же часть разбросала кровавым фейерверком по всей пещере. Вокруг летали духи, многих из которых разъело в животе демона. Они вопили, кричали, искали выход. Но я не обращал на них внимания, я смотрел на останки монстра. Легендарный демон греха чревоугодия, который, по легенде, уже десятки тысяч лет терроризировал жителей этого города, был повержен мною.